которая с каждым днем становилась для него милей. С трудом удалось разузнать ее имя – Дильма, Тильма или Тульма. Он никак не мог правильно выговорить, а молодая женщина застенчиво улыбалась. Ее плоское лицо, напоминающее вырезанный из дерева лик духа-охранителя, обретало осмысленность, а сердце Млерынена таяло от горячего сладкого чувства. Это был старинный обычай, идущий еще с тех времен, когда у лора Ветланов не было рукотворных жилищ, и они, подобно хищным зверям, обитали в каменных пещерах и вели бесконечные войны с соседями-врагами. Кроме извечного обычая убивать врагов, существовал иной – брать женщин-чужеплеменниц и зачинать новых лоровитланов с обновленной свежей кровью. Именно тому обстоятельству, что уэленцы укоренили обычаи брать жен у соседей Айваналинов, они были обязаны силой, здоровьем, ростом и крепким духом. Так что поступок Млерынена ни у кого из его дружинников не вызвал осуждения. Можно было только пожалеть, что в Карамкынском селении оказалась только одна молодая девушка, потому как остальные внешне казались древними старухами, годными только для того, чтобы поддерживать порядок в жилище, готовить еду и чинить прохудившуюся одежду. Иногда карамканы объявляли, что надобно остановиться и дать рогатым животным возможность отдохнуть и подкормиться на ягельниках. Тогда Млерынен покидал свою возлюбленную и отправлялся в оленье стадо. Он шел в некотором отдалении от животных, косящих на него огромными, полными невысказанного упрека глазищами, помахивающих острыми со многими ответвлениями рогами. Сердце лора Ветлана наполнялось чувством исполненного долга. Отныне его земляки больше не будут умирать голодной смертью в зимнее межсезонье, потому что теперь и впрямь у Еранг будет ходить на четырех ногах еда. Правда, оленье мясо на вкус нежное и сладкое оказалось не очень сытным по сравнению с тюлендем и моржовым. Зато вон сколько их, они не поддаются счету. Млерынен наказал своим людям внимательно присматриваться к деятельности карамканов, перенимать все их умения и навыки обращения с оленями, чтобы в дальнейшем самим управляться с ними. Труднее всего оказалось научиться ездить верхом. Сами карамканы на спинах рогатых животных выглядели так, словно они одно целое. Правда, они намного мельче и, следовательно, легче лоровитланов, и хороший верховой олень легко мог выдержать вес взрослого карамкана. Карамканы весело хохотали, наблюдая за безуспешными попытками лоровитланов взобраться верхом на оленя. Казалось, что они нисколько не удручены своей неволей. они продолжали вести привычный образ жизни. Единственное, что они уже не могли кочевать по своему усмотрению, им Лерынын каждое утро показывал им направление. Двигались медленно, выжидая, пока не грянет зима и не станут реки. Если отряд Млерынына мог преодолеть водные преграды, пользуясь походными байдарками, то огромному оленьему стаду для перехода рек требовалась надежная переправа, хотя малые реки они довольно легко переплывали. Млярынын все больше укреплялся в мысли, что олени еще сравнительно дикие животные, не подпускающие близко людей. Даже ездовых оленей надо было выбирать из огромного числа, на первый взгляд, совершенно одинаковых животных. Ловкость, с которой каарамкыны обращались с оленями, вызывала восхищение. Они умели набрасывать на бегущего оленя аркан, одним ударом валить его на землю и мгновенно умерщвлять. На разделку туши у них уходило несколько мгновений. При этом они не проливали ни одной капли драгоценной крови, которую собирали в первые камеры желудка и вешали в теплом углу жилища. Через несколько дней густая каша из полупереваренного мха и прокисшей крови становилась готовой к употреблению. Это была сытная и питательная еда, но к ней надо было привыкнуть. Олень целиком и полностью от черных орешков кала, которые применялись для дубления мездры, до последней жилочки шел в дело. С оленьих ног аккуратно снимала шкура, которая шла на обувь и зимние рукавицы. Оставшаяся пленка соскабливалась ножом и съедалась. Самым лакомым был заключенный в ногах костный мозг, розоватый, сладкий и жирный, оставляющий на губах долго несмываемую пленку. Трудно назвать часть оленя, которая оказалась бы невкусной. Даже копыта, после того, как их подержали на горячих углях, становились мягкими, нежными, и обгладывать их было истинным наслаждением. Когда снимали с поверженного оленя шкуру, тут же подбегали ребятишки и с вожделением ожидали, когда им ее отдадут. Под поверхностью, под самой шерстью гнездились большие белые личинки овода, любимое детское лакомство. Еда, ходящая возле еранги на четырех ногах, как оказалось, требовала неустанного внимания. Прежде всего, оленей нельзя оставлять одних. Они стремились разбежаться по тундре. И если такое случалось, иной раз не один день уходил на то, чтобы найти отколовшихся оленей и снова собрать стадо воедино. Поэтому при оленях всегда находилось не менее двух пастухов. Животных надо было держать в таких местах, где было достаточно ягеля, невзрачного на вид голубоватого мха, основой пищи оленя. Имело значение также близость водоема, и желательно, чтобы стадо обвивал хоть слабый ветерок, отгоняющий комаров и оводов. Кроме насекомых, на оленей охотились тундровые волки, сильные и кровожадные звери. В них стреляли из луков, ставили западни, либо отгоняли с помощью особо натренированных собак. Во второй половине лета, когда подросли телята, каарамканы объявили, что настало время забоя. И именно в это время оленей мех еще мягок и хорош для шитья зимней одежды. Каарамканы попросили лора ветланов во время торжественного жертвоприношения оленьему духу не вмешиваться и стоять поодаль. Мляренын обещал, он питал странное уважение к неведомым силам, влияющим на жизнь человека. Мало ли как могут воздействовать они на людей. Их невидимость, анонимность внушали подспудный страх. И лучше не раздражать незнакомые и недоступные обыкновенному человеку силы. Вернулись с пустым деревянным блюдом. Каарамканы взялись за руки и принялись топтаться вокруг поверженного оленя, испуская при этом душераздирающие горловые звуки, видимо, означающие пение. Они подчиняли свои телодвижения определенному ритму, неожиданно останавливались, вскидывали соединенные руки и исторгали из широко открытых глоток односложные восклицания. В этом хороводе участвовали и принаряженные дети. Тульма игриво посматривала на Млерынына и делала приглашающие жесты, как бы зовя его присоединиться к ликованию. Но Млерынын не спешил на зов. Все это оказалось ему странно диким, непонятным, внушающим страх. Все последующие дни каарамканские женщины занимались обработкой свежих шкур. К тому же поспели тундровые ягоды. Над голубым мхом появилось множество шляпок грибов, до которых олени оказались необычно охочи. Собранные ягоды тесно уминались, вшитые из древесной коры сосуды, и выставлялись в темные углы остроконечного каарамканского кочевого жилища. Пленники и победители уже начали понемногу понимать друг друга. Каарамканы, казалось, смирились со своей участью, убедились в том, что незнакомцам нужны их олени, умение обращаться с ними. Пленные даже внешне стали выглядеть веселее, все чаще в их жилище звучал смех. Иногда они запевали свои царапающие душу песни, принимались водить хоровод, вскидывая руки вверх. Глядя на них, Млерынын проникался мыслью, что в общем они неплохие люди, и для признания их равными себе не хватало лишь того, что каарамканы не знали настоящего человеческого разговора, исторгали из себя странные звуки, полагая их песнопениями. Да и внешне они были мелковаты, плосколицы и невероятно узкоглазы. Когда они еще и щурились на ярком солнце, непонятно было, как они вообще видят. Удивительно, но эти внешние недостатки отличающие каарамкнов от лоравитланов в отношении к Тульме, Умлирынена только возбуждали его мужское естество. Именно эта непохожесть на своих лоравитланских или айваналинских женщин была огромной притягательной силой. Молодая женщина уже носила в своем чреве плод, и Мльярейнен оберегал ее от тяжелого труда, особенно при постановке кочевого жилища на новом месте, когда женщинам приходилось таскать на себе длинные, пропитанные сальным дымом, деревянные жерди, натягивать на каркас огромное тяжелое полотно и сшитых вместе множество оленьих шкур. Когда закружились первые снежинки, и по утрам олени с хрустом стали проламывать первые замерзшие лужицы, Тульма родила дочь. Маленькая девочка громко пищала в дымном жилище и долго не открывала глаза, словно не желая смотреть на этот мир. Сердце Мльярейнена наполнилось необыкновенной, никогда не испытанной нежностью. У него уже были дети от первой жены, взятой по обычаю в соседнем айваналинском селении Новукен. Он любил детей, заботился о них, и когда наступали голодные дни, прежде всего страдал от невозможности накормить их. Но это маленькое существо с необыкновенно узким разрезом глаз растопило в нем море неожиданно теплых чувств. Он будто омывался изнутри горячей кровью каждый раз, глядя на девочку, на то, как она жадно сосет материнскую грудь с синим рисунком вен. Иногда она открывала свои необыкновенно томные глазенки и пристально смотрела на склонившегося над ней отца. К родному Уэлену подошли, когда лагуна покрылась крепким льдом. Уэленцы с удивлением и с опаской смотрели на огромное оленье стадо, раскинувшееся на ровной белой глади лагуны. Даже собаки осмеливались лаять на рогатых животных только издали. Кэу подошел к Мльярейнену и сказал: «Отныне ты будешь зваться Млакаран, ибо ты добыл для нашего народа бесценный дар — еду, которая ходит на четырех ногах возле яранг». Млакаран поднимался к своей яранге, неся на руках закутанную в меха дочку. За ним, отстав на несколько шагов, медленно брела Тульма, одетая в богато украшенный женский наряд. Она шла, не поднимая глаз, но Млакаран произнес громко и отчетливо, чтобы слышали все: «Вот моя новая жена и новое дитя Каранау».